темная ночь, или последний извозчик, или любимый город — большое удовольствие, равно как и слушать их. Одно время меня даже упрекали в особом пристрастии к музыке Евгения Жарковского. Я никогда не отрицал этого пристрастия, потому что действительно пел много его песен. «Партизан Морозко», «Ласточка», «Касаточка», «Десять дочерей». Жарковский умел, да и сейчас умеет писать хорошие песни. Жаль, что я их с эстрады теперь уже петь не могу. Я не могу теперь воспользоваться творчеством многих композиторов, которые были так добры, что, написав песню, сразу приносили ее мне. Теперь они приносят свои песни другим певцам. А я, слушая эти хорошие песни, честно вам скажу, завидую. Человек может прожить долго и не познать самого себя, не догадаться, на что он способен, какие огромные богатства таятся в нем. Делая изо дня в день одно и то же, он перестает верить в себя. Ему начинает казаться, что на большее он не способен, и спокойно идет по узенькой дорожке. А услышав предложение свернуть на большую дорогу, он скромно отвечает: «Ну что вы, нет, она слишком широка для меня». Но иногда достаточно небольшого усилия, чтобы толкнуть его на эту дорогу. И тогда он сам и люди будут восторгаться его победным шагом. Мне горько вспоминать замечательного композитора, создавшего множество чудесных песенных произведений, горько потому, что его уже нет, что он оставил нас слишком рано, когда огромный запас его творческих возможностей еще не был даже тронут. Я говорю об Аркадии Островском. Совсем юным он пришел в наш оркестр пианистом и аккордеонистом. С первых же дней меня восхищали его необыкновенная музыкальность, гармоническая изобретательность и неистощимая фантазия в аккомпанементном сопровождении как моего исполнения, так и других певцов нашего оркестра. В этом чувствовалась способность быть самостоятельным в творчестве, и мне было непонятно, почему этот человек, с такой чуткостью сопровождающий чужую музыку, не пишет своей. «Но почему ты не пишешь песни?» — говорил я ему. А он отвечал: «Не умею, не верю, либо боишься, либо не хочешь». Он все улыбался, отнекивался. И никакие мои усилия не могли заставить его попробовать себя в композиторском деле. Однажды, разозлясь, я сказал: «Хочешь, не хочешь, а я научу тебе писать музыку». Он иронически засмеялся, но я не понял, к чему относилась его ирония, к моей самоуверенности или к его стойкости. «Ну что ж, попробуйте. Ты умеешь быстро записать мелодию?» «О, это я умею. Вот смотри, я кладу на рояль часы. 10 минут, и я сочиняю вальс и фокстрот, а ты только записывай». Каждый из нас сделал то, что должен был по уговору. Я сочинил, а он записал. «Вот», — сказал я, — «так сочиняется музыка». Раз — и все. Сочиненные мной танцы отнюдь нельзя было причислить к большому искусству, но сейчас дело было не в этом. Мне надо было его расшевелить. «Вот тебе стихи Илюши Фраткина. Сделай на них музыку». Он опять отнекивался, но я настаивал. И через 2 дня он принес мне свою первую песню «Я демобилизованный». Я спел ее в нашем концерте, а потом она была записана на пластинку. Вскоре он написал следующую песню на стихи Михалкова «Сторонка родная». А там, как говорится, пошло и пошло. Через некоторое время он пришел ко мне и сказал: «Батя,